Другой проблемой, которая мучила Толстого всю долгую и тяжелую дорогу, была судьба Саввы и всех участников предприятия. Ведь супостат Мазепа, несомненно, отправил с обозом оправдательное письмо, на случай, если они донесут про измену. А вдруг как Савва уже в Москве и донес царю, про дела Мазепины, про его сношение со шведом, а царь вдруг возьмет да поверит Мазепе, а не Савве, то не сносить нам всем тогда головы, думал Толстый. А если не донес, а обоза все нет и нет, государь, почуяв недоброе, снесет нам всем башку за то, что не донесли. Вот этого они с Саввой и не обговорили. Вот это засада, так засада. Но отступать уж поздно, карты брошены. Теперь можно положиться только на случай. Надо держаться твердо, не лебезить, но и не торопиться лезть с доносом. Государь будет расспрашивать о делах посольских, о султане и смуте турецкой и о дороге тоже. Ежели спросит об Мазепе, рассказать все, но самому поперед не высовываться. На том и порешил. Уже стала зима, телеги сменили на сани, и дело пошло веселей. Сразу за Серпуховым встретил обоз Савва, уже и в парадном мундире, борода вновь отросла. Горцует на откормленном гнедом коне, красавец красавцем. Счастливая улыбка озаряет его суровое лицо, лицо настоящего воина. Вся компания счастливо обнялась. Надо сказать, что за время похода они срослись, сдружились, стали, как родные братья друг другу. Особенно радовался долгожданной встрече Абрам. Дядька Савва, ты приехал, я ждал тебя, я, правда, не плакал, я узи большой, но скучал очень. Ах, ты ж дитятка черномазы, родненький ты наш, обнимал его Савва, отворачиваясь от товарищей, чтобы спрятать набежавшую нежданную слезу. Перед Коломной остановились на последней, наверное, уж перед Москвой, ночлег. Крепко выпили напоследок, авось в последний раз вместе. Эх, ребята, рассупонился с пьяну Алешка, ежели б вы знали, если бы ведали, что я чуть было греха на душу не взял. Должен был я вас и дитятю нашего родимого порешить, ежели предприятие наше не удастся, ежели погоня нас одолеет, так государь наш мне повелел, а в заложниках у него, и жена моя молодая, да и двое детишков малых. А что, так и зарезал бы нас? Спросил Савва с поддевкой. Раньше бы зарезал, брехать не буду, а теперь уж и не знаю. Это что, той ночью тогда, на причале? А ты че, значит, все слыхивал, и мысли мои ведал и ничего не сказал? Эх, Алеха, Алеха, побратим ты мой дорогой, все мы есть людишки подневольные и собой распоряжаться мы уж не свободны. Вот мы сейчас прибудем ко двору, дитя нашего родного отдадим государю, и что с ним и с нами далее будет, того не ведаем и ведать не можем. Может, никогда уж больше и не свидимся, хотя лучших друзей и братьев в жизни моей беспутной, может, и не было. Савва опять прослезился. Дядька Савва, не отдавай меня царю, я с вами быть хочу, вы хорошие, я вас очень люблю. Заплакал Абрам. А ты запомни, Ибрагим, ты теперь есть государственный человек, тебе теперь не пристало плакать. Вступил в разговор Петр Толстый, ты должен служить там, где тебя определит наш государь, на благо отчизны нашей. Тебе Господь дал ум пытливый и душу добрую и ласковую, даром, что черномазый. Так должен ты эти свои свойства и способности, Богом нашим Иисусом Христом, данные, определить во благо Отечества нашего, во благо народа нашего многострадального. Учися прилежно с усердием, постигай науки всякие, да и нас не позори и вспоминай с добром и благодарностью. А вам, ребята, я, старый уже человек, скажу вот что. Много лиха мы пережили за этот год, жизнями своими рисковали и других жизнев не жалели. Да и сейчас еще не знаем, как дело обернется, только вот что я скажу. Жизнь может развести нас и поставить в разные места, а то и друг супротив дружку. Но давайте-ка вот прямо сейчас дадим мы клятву верную, на крови нашей поклянемся, что не замыслим мы супротив друг друга никакой низкой подлости и корысти, и всегда, когда только возможно будет, когда обстоятельства жизни позволит, будем помогать и друг другу, и сыну нашему названному, чтоб вырос он достойным и верным человеком, отечеству нашему и слуга, и слава, и опора. Давайте-ка выпьем крепко, братья, за нас, за нашу удачу и за нашу дружбу. А можно мне, казаку, слово молвить? Встрял Давыд. Ну, давай, говори. Я по-простому, по-казацки, буду говорить. Я простой слуга, денщик, знатца, у Алехи нашего. Много и в станице, и в полку повидал. Мое дело, как говорится, сторона, только вот что я скажу, на погибель мы сейчас дитя отдаем, сердце мое кровью обливается, много я сам душ в бою загубил, но интого хлопчика полюбил я пуще родного, да и вас всех тоже, и тебя, Савва, отчаянная твоя голова, и тебя, князь, прости за ради бога, что не по чину говорю, а про тебя, Алеха, и говорить вовсе ниче, ты ж мне как сын родной, так вот я и гутарю, айда-ка, братцы мои, на Дон, айда на волю вольную, казачью, будем жить вольно, по совести, и никому подневольны не будем, а то всю жизнь нашу слезьми обольемся, что такое славное дитятко загубили, усё, прости Господи, может чего и лишнего сказал, нет, братец, Давыд, нет нам туда дороги, везде государь найдет, да и воли уж прежней на Дону нету, скоро война там будет кровавая, подомнет пятый своей царь наш вольницу Донскую, снимет шапку Тихий Дон и поклонится, покорится государству русскому, царю-батюшке. А бегунцами нам жить, по чужбинам скитаться и милости у врагов наших выспрашивать, так то не про нас песня это будет, вот и выходит, что нету у нас другой дороги, окромя как на Москву сейчас двигаться и за порученное дело ответ держать перед царем нашим. Наша служба и есть вся наша жизнь и определение в ней. А дитятка наше черномазенькое, будем при дворе оберегать, и дай бог не погубим. Не очень радостным было возвращение. Царь Петр сначала принял послов от Мазепы. 2 дня посольство наше провело в стенах тайной канцелярии, в пыточной башне. За толстыми стенами слышны были ужасные вопли несчастных пытаемых, помещение почти не отапливалось, одинокая свеча тускло озаряла грязевые в потеках серой и застарелой крови кирпичные стены, было холодно и тревожно. По полу шныряли крысы, со стен капала вода, в общем, жуть, да и только. Хорошо еще, что не разлучали их пока. Ибрагим тихо плакал, жался к Давыду и просил хлебца. На 2-й день беглецов наших освободили, поместили уже в гостевых палатах, истопили баньку, накормили, напоили. А к вечеру уже попали они на шумный царский ужин, ассамблею, где вовсю пила и веселилась, танцевала новые европейские минуэты и танцы, пускала фейерверки и любовалась кривлянием придворных шутов. Вся придворная челядь, думские бояре, с бритыми голыми мордами, да в напяленных ни к селу, ни к городу напудренных париках, новые царевы-сподвижники, молодые и старые немецкие да голландские дворяне, напыщенные, презрительно поджимающие губы и бравые офицеры, ищущие на балах сомнительных приключений, дочери боярские, в нелепо сидящих на них европейских платьях с оттопыренными задами, красномордые и потные. Пуще всех был весел и разгулен царь. Наливал гостям полные чаши меду и вин заморских, а такаши русского зелена, вина и зорко следил, чтоб гости были пьяны и лыка не вязали. Когда кто-нибудь падал с ног от вина, он весело, по-мальчишески заливался громовым смехом и обращался к Марте своей полюбовнице. Ну, каков каналья? Видала, как нахрюкался, аки свинья подзаборная. Ну что ж, молодцы, показывайте ваши сокровища, подарок султанов. У меня уже 2 негритоса имеются, я их с карлами да со зверями диковинными заморскими содержу. Что, то мне султан прислал в сюрпризу, поглядим-ка на подарок его, да и повеселимся от души. Толстый вытолкнул на середину залы совершенно обескураженного и в конец потерянного Абрама. Кланяйся царю-батюшке, ирод черномазый, кланяйся да за ласку благодари. Здравствуй, господин наш царь-батушка. Желаю вам вечно здравствовать и не болеть, тоненьким своим голоском прошептал Абрам. Придворные угодливо залились ехидным смехом, шут балакирев, звеня колокольчиками, высунув язык и скорчив страшную рожу, прыгал вокруг в конец оконфузившегося мальчика. Тю-тю-тю, негра чумазая, чур меня, чур меня. Красномордые придворные дамы в корсетах, из которых телеса выпирали, как тесто из жбана, жеманно улыбались и хихикали. Тю, какое уродство, какой ужас, фи, чучело-то какое, но все ж государю потеха и утешение. Ваше Величество, отчаянно смело попытался прервать это издевательство Толстый, ты не смотри, что он черного цвету, ты на ум его испытай, на его способности, мальчонка, то умен да сметлив, каких еще и свет не видывал. Взгляд Петра стал холодным и жестоким, как будто и не пил ничего. Ну, правда, Петенька, свет мой ясный, встряла Марта, широко и по-доброму улыбаясь своей белозубой и открытой улыбкой, испытай-ка ученость его, ведь не просто же негру Ахмед тебе в подарок прислал, говаривали же, что он учености и сметливости необыкновенный, а мы все – рабы твои, и посмотрим, что же это за чудо такое. Ну, право, Петенька, испытай, испытай, испытай, загалдела вся пьяная ассамблея. Петр сразу узнал в хлопчике и мать его, негритянку и свои черты, черты Петра, они явно проглядывали в облике этого малыша. Ну, лады, уговорили черти, Петр сел на край деревянного стула, вытянув свои длиннющие ноги, закурил любимую голландскую трубку. Зеленый ароматный дым клубами заполнил залу. А ну-ка скажи нам, приятель, как звать, то тебя. Звать меня Ибрагим, царь-батушка, но мамка моя звала меня Абрам, в честь праотца нашего, праотца всех народов и племен на земле. Абрам элегантно поклонился. Ну, чудно, засмеялся Петр, неужто и впрямь Абрамом кличут. Так меня мамка звала, а басурманы Ибрагимом прозвали. А что ты знаешь еще, арифметику можешь ответствовать? Знаю, господин царь-батушка. А ну-ка сложи мне 100 рублев, да 242 рубля. 342 рубля, без запинки отвечал Абрам. Петр задавал и задавал вопросы по арифметике. Абрам без запинок отвечал, решая мгновенно в уме задачки на сложение и вычитание. Зала притихла, только шут все прыгал вокруг и пытался вернуть себе внимание ассамблеи. «Поди прочь, а то прибью», — рявкнул Петр. Его все больше и больше заинтересовывал этот мальчонка. «Ну а геометрию ты знаешь, фигуры всякие, как их переворачивать и во что они образуются?» «Знаю, царь-батюшка», — окрепшим уже голосом отвечал Абрам. «А что это за фигура такая?» Петр вытряс уголек из трубки прямо на батистовую скатерть и нарисовал им дом в форме трапеции. Эта фигура кличется трапецией, а если так нарисовать, Абрам пририсовал в линейной перспективе грани, то получим пирамиду. Такие пирамиды в Египте в древние времена были построены, там ихних царей хоронили. Петр от удивления аж крякнул. «Ваше Величество, опять, уже посмелее и уверенней, встрял толстый, ты его в шахматы индийские испытай, а ли в карты? Нету у меня шахмат, а вот шашки есть, тащи сюда». Принесли шашки. Абрам еще не видел этой игры, и Петр показал ему, как играть. Стали играть первую партию. Абрам проиграл, так как не знал еще про дамок и как берут за фука. Вторую сыграли в ничью. В третьей Петр был разбит напрочь. В четвертой тоже. Зал притих, ожидая вспышки царевой ярости и дальнейшей расправы. Но после пятой партии Петр обнял Абрама, расцеловал его и залился счастливым раскатистым смехом. «Вот, каналья, вот фрукт какой!» «Самого царя раком поставил, вот умница каков, а!» С гордостью вопрошал он в залу. «Ну все, подите, все прочь, завтра поговорим о делах, а мальчонку забираю я к себе, на воспитание, и сделаю из него настоящего мужа, будет царю надежа и опора». Наутро в своем рабочем кабинете протрезвевший Петр по очереди допрашивал наших героев о выполнении задания. Первым давал показания Толстый. Речь шла не токмо о похищении сына, но и о положении в порте и сопредельных государств, перспективах дальнейшего мира с ней, о европейском политесе и, главное, о возможном и предполагаемом предательстве Мазепы. Петр высказал свое недовольство позицией Толстого. «Вот читай, что гетман пишет, на тебя, между прочим, жалуется, что ты дебезосновательно его в измене подозреваешь и препоны его службы чинишь. Гетман есть мой лучший друг на Украине, моя опора в войне с шведским супостатом, да и от крымцев и турок прикрывает. А как я его в измене улечу да кари подвергну, то весь юг и запылает, и Дон поднимется и в Полесье буза начнется. Государь, я человек маленький, я токмо твои уши, а ты голова. Ты должен поступать, как тебе и державе нашей потребно, а мое дело, тебя во время уведомить и от опасности предупредить. Да как же я могу, каналья ты старая, с Мазепою сношаться и дружбу с ним держать, когда не будет меж нами доверия. Государь, доверяй да проверяй, уж не лазутчик ли ты турецкий, уж не шведу ли служишь, старый лис, а ну как проверим тебя шас в пыточной, небось, вся правда-то и выйдет наружу. Государь, ты волен поступать, как знаешь, да только не обманись, чтоб потом локти не кусать, когда этот упырь тебе же самому нож в спину и вонзит. А за дело наше русское, за тебя, царь-батюшка, я готов и голову сложить, и на пытку пойтить. Ты меня давно знаешь, а кроме пользы державе нашей, ни о чем и мысли в голове не держу. Вот тут еще и Кантемир, господарь молдавский, на тебя жалуется. Мол, загубил ты двух ихних цыганов, А турки возьми да и разори нашего друга барона Ралли, самого в Истамбул под пытки отправили. Государь, то дело было, необходимое для исполнения твоего наказа. Все, то ты, старый хрен, знаешь, на все ответ у тебя есть готовый. Ну вот что, за то, что задание выполнил, благодарю, а за остальное, уволь. Не могу я тебе Софью, сестру мою подлую простить, не могу и все. Хоть и покаялся ты, да и службу свою верно служишь, да не люб ты мне. На все-то у тебя свое мнение имеется. Больно уж ты умен да хитер. Поезжай-ка ты, друг ситный, на годик-другой в деревню свою, да подумай про жизнь свою грешную, ты мне здесь не нужен более пока. Да и в столицах наших гляди не показывайся, пока душа моя не отойдет. Все, пошел вон. Видеть тебя не могу, прохвост старый. С Саввой у Петра разговор попроще был. Выспрашивал царь про Мазепу, а особенно про Петра Толстого. Не заметил ли он, Савва, за ним каких-нибудь действий, чтобы на измену похожи были? Савва твердо отвечал, что ничего такого не видел, а наоборот, все их мероприятия завершилось столь успешно, благодаря его, Петра Толстого уму, верности царю и твердости духа. Царь криво, недовольно улыбался, но назначил Савве поощрение, 2000 целковых, орден святой Анны, и наказал на новое место службы, во Францию, к послу тамошнему, князю Долгорукому. С Алешкой Петр вообще говорил сквозь зубы всего минут 10. Поблагодарил за службу и наградил деньгами и поместьем на Северской Украине, деревней Раздоры. Да, кстати, у тебя там сосед будет добрый, Александр Данилович Меньшиков. Я думаю, вы поладите и будете добрыми друзьями. Отвези семью свою в деревню, а сам возвращайся в полк. Он теперь в Польше стоит, Сашка Меньшиков той ратью командует. На прощание все-таки расцеловал и за службу поблагодарил. В последний раз встретились друзья в кабаке, на окраине Москвы, крепко выпили, подрались с гвардейцами, набузили и навсегда, как им думалось, расстались. Расстаюсь и я на время со своими друзьями, коих успел уже полюбить, и чью судьбу не мыслю уж без судьбы великой и ужасной, многострадальной отчизны нашей. Постскриптум. Через 2 месяца уже, Петр вызвал Петра Андреевича Толстого из ссылки и вновь направил его послом в Стамбул. Еще через 1,5 года он вызвал и Савву Рагузинского из Франции и направил его в Молдавию и Бессарабию, к Кантемиру, налаживать балканскую торговлю и готовить православные народы к возмущению против басурман. Торговал Савва лисьими и соболиными мехами, поставлял оружие в Сербию и Грецию. Участвовал вместе с Шаферовым в подкупе великого визиря для освобождения государя из прусского плена, вместе с Петром Толстым вел переговоры с султаном Ахмедом об условиях перемирия. В 1913 году основал в Москве на Покровке торговую свою факторию. Алешка же Синельник доблестно воевал в Польше, в армии Меньшикова, отступал из-под Гродно и Минска, получил за подвиги дворянское звание и чин лейтенанта. Прославился при Лесной, участвовал в обороне Полтавы, сыгравшей решающую роль в полтавской победе. Во время прусского похода вместе с Давыдом попал в плен, бежали по старой, известной им уже дороге. В 1713 году переведен в московский гарнизон, где исполнял должность помощника коменданта. А встретились они с Саввой только через 10 лет после описанных похождений в Москве. И ждали их новые, не менее захватывающие приключения. Но это уже другая история. Из дневника Петра Андреевича Толстого, написанного им в ссылке в деревне Ямы Курской губернии. Писано от января месяца числа 17 года 1705. Сегодня проснулся я в философическом настроении. Душа моя требует осмысления драматических событий в моей жизни, случившихся в последнее время. Здраво размышляя, неспокойна судьба моя. За свои неполные 60 лет прожил я столько жизней, что хватило бы и на несколько поколений. Видел я и взлеты, и падения. Бывал заговорщиком и раскаялся потом, обучился мореходному искусству в зрелом уже возрасте, стал послом государевым и тайным шпионом. Теперь вот в ссылке прозябаю уже как месяц. Верю я, чует мое сердце, что еще много предстоит мне пережить и испытать. Меня неизбывно мучает вопрос, который я сам себе ежечасно задаю. На благо ли отчизне моей выполнил я государево поручение, привез Петрова сына Абрашку, и на благо ли ему оторвал я его от матери? Попал он и эфиопский отрок, душою нежной и утонченной, умом пытливым и талантом одаренный редкостно, в страну варварскую и дикую. Не на погибель ли я его отдал, не на растерзание ли тирану и деспоту кровавому я его обрек. Но, положим, остался бы он и отрок в полоне турецком, и использовал бы его Ахмед Паша, как Гришку Отрепьева, как приманку для возведения смуты в Руси, и была бы его судьба еще более горькая, лютая и страшная. Уж кому что на судьбе писано. Вырастет он здесь, дай бог, человеком умным и честным, будет служить он отчизне нашей верой и правдой и произведет потомство, коему передастся его душа, и будет потомство оное гордостью государства нашего. Так, что как ни поверни, как ни терзай душу свою, я поступил правильно, и за деяния мои не должен я испытывать стыда. Ведь чем больше будет в державе нашей умных и добрых людей, тем быстрее избавится отчизна наша от дикости и рабства векового, тем быстрее воспримет она науки и искусство народов, западных и восточных, тем легче и свободнее будут жить и смерды и господа, наполняя пределы отчизны различными благами и удовольствиями. Но обязательно ли проходить столь кровавый и жестокий путь по дороге к счастливому завтра? И что будет, когда великого государя нашего не станет? Кто унаследует дело его, мысли его, не пойдет ли все прахом, как не раз бывало в истории человеков? Как должно организовать власть в державе нашей, чтобы дело не умирало и чтобы кровь человеческая не зря была пролита? Нету в миру, во всей истории, таких примеров для подражания. Нету нигде справедливого и человеческого управления. Монархи, справедливые и мудрые государи, уходят, и за троны ихние, за власть и господство происходит смута и братоубийство. Там же, где дворяне, да бояре ограничивают волю монарха, там везде смута и ослабление государства. Взять, к примеру, Речь Посполитую, где шляхтичи короля выбирают насеями. Там брат выходит войною на брата, а некогда могучая империя ныне стала как игрушка в руках европейских монархов. Народ, смерды черные, гибнут и нуждаются в хлебе, а шляхта продает родину свою за поместья и злато. Нет и у меня ответа. Не постиг я пока премудрость эту. Писано от января месяца числа 20 года 1705. Продолжу некоторых мыслей своих изложения. Облегчение положения народа нашего вижу я токмо в повсеместном введении образованности и грамоты. Токмо образованность смягчает нравы народные, товарищка, образованный человек и работу свою делает лучше, накапливая и приумножая богатства народные, и семьею своею дорожит и чистоту телесную и духовную блюдет. Вот пример, токмо обучение детей дворянских в государствах европейских наукам да грамоте, приумножил и силу нашу военную, усилило ремесла и торговлю. Но этого мало, народ наш, смерды черные, ныне в рабстве прозябают да в темени, вот и нету счастья в земле нашей. А кабы каждый христианин свободен был бы свою землю содержать, да и грамоте учен был, то тянулся б он к свету, к наукам разным, и не было бы в мире сильнее и счастливее народа, и все племена тянулись бы к нам и с нас пример благочестия стремились бы брать. Писано от февраля месяца числа 1 года 1705. Подумал я на медне и о богатствах наших бескрайних, во благо ли они нам даны. Богата страна наша и минералами и рудой железной и медной и землями и лесами и зверьем разным и пашнями плодороднейшими не обделена, а используем мы это богатство непотребно. Народ прозябает в нужде до бедности. Урожай снимаем в три раза менее, чем в каменистой и горной Италии. Леса истребляем, рудники обрабатываем до запустения. Все изделия железные и медные, орудия труда христианского в Европе закупаем, сами делать не научились. Кожи наши, как и ситцы, тонкие и вонючи, рвутся, как тряпки. Надобно бы нам таким образом ремесла устроить, чтобы товара нашего весь мир искал купить, чтобы корабли были лучшие в мире. Вот государь наш мастер на все руки, а флот в Воронеже в реке держит. Через 10-20 лет от этих неимоверных трудов только гниль и останется. Нечто не знает он, что в несоленой воде дерево гниет в три раза быстрее. Надобно бы государю доклад написать. Писано от февраля месяца числа 5 года 1705. При всей огромности страны нашей, при пространствах наших немеренных нету у нас надлежащей связи между частями ее. Дороги все непроходимые, леса разбойные. Токмо несколько почтовых дорог имеется. Письма деловые по нескольку месяцев в пути прибывают. Отсюда и ненадлежащее исполнение воли государевой и проистекает им сдаимство всякое на местах и в губерниях. Тоже и в армиях наших, один генерал не ведает, что другой выполняет. Вот во флоте флаги сигнальные имеются, знаки другим кораблям дающие. Надо бы заглянуть в архивы государевы, как было организовано почтовое дело у татар поганых, у Батыевой Орды. Как это им удалось, вот так вот, вторглись в пределы и рассыпались по Руси. А потом все вместе в нужный час возьми да и собрися на реке Сити и все русское воинство и погуби. А воины русские ничего про то и не ведали. Еще пример. Сколь много народа зазря гибнет в бою при линейном строе воинов. Весь убийственный огонь из орудий да из мушкетов прямо по человекам направлен и разит их немерено, кои человеки по уставам правильного боя не должны уклоняться от пули и огня, а держат их всех такую плотную массою, чтобы они команды единовременно выполняли. Вот кабы была бы у них какая-нибудь такая штука, чтоб каждый солдат или офицер на расстоянии команду слышал да и единовременно исполнял бы ее, то мог бы он и солдат и от огня убийственного схорониться и порядок войсковой соблюсти. Не было бы тогда сильнее и успешнее в деле ратном той армии, как это дело ранее исполняли ратники конные татарские. Надо бы архивы почитать, да и технику китайскую изучить. Писано от февраля месяца числа 13 года 1705. На Медне получил я письмо от Меньшикова Александра Даниловича. Удивительный все-таки феномен, этот сатрап. Ума и отваги необыкновенного. Но совершенно неграмотен и неблагороден. За последние годы приобрел он и царедворец на государя нашего огромное влияние. Он, конечно, замечательный воитель, но и вор при этом необыкновенный. Государь пока милостиво дозволяет ему запускать по локоть руки свои в казну державную. Пока государь в здравии пребывает, пока он полон энергии и расчетливости, он и вор не очень опасен для государства нашего. Но стоит, не приведи Господь, государю захворать, или власть свою ослабить, этот воришка и державу разорит и по ветру пустит все промыслы наши. Вот это будет настоящий деспот. Самые страшные деспоты вырастают из бывших рабов. Пишет мне Сашка о пребывании крестника нашего, Абрашки, при государе. Пишет, что полюбил царь подарка нашего всею душою. Мол, лично с ним занимается науками всякими, к коим у Ибрагима способности необыкновенные. Не понял я токма, по что князь написал мне, когда 2 года ничего уж не писывал, да и не сообщил ничего важного, а просто так написал, так, мол, и так, все, мол, у меня хорошо, государь и за Нарву и за Дербт отблагодарил, да и за то, что армию из Минска без потерь вывел, тоже спасибо на людях сказал. Что-то это письмо должно означать. Надо хорошенько подумать. Писано от февраля месяца числа 20 года 1705. Получил на Медне письмо от самого государя. Пишет, что простил он меня, душой отошел, очень уж ему Абрам нравится и сметлив, мол, он и умен и сердцем добр да ласков. Просит государь меня на Москву явиться да и приступить к прежним своим посольским делам в Стамбуле. Ну что ж, ссылка моя закончилась. Послужим еще государству нашему. Хорошо бы и с друзьями моими повидаться, с Саввой да с Алешкой. Ну ладно, пусть там, как Бог решит. Часть вторая. Виктор Петрович. Глава первая. Заговор. Проживала ранее посадская девка Глашка в граде Звенигороде. Была у отца кой-какая торговлишка, хомутами торговал, упряжью, да кожей сыромятной. Было в семье 5 детишков, Глафирья 3-я уродилась. Девка ладная да видная росла. Уже 12 годов сиськи соком налились, а гальцы соседские так и норовили, то за сиську ухватиться, то за жопу ущипнуть. Отбивалась, визжала, но честь блюла. По 14 годов полюбил ее сосед, кузнеца сынок, Андрюха. Сперва просто так по вечерам гуляли, разговоры разговаривали, хороводы водили, потом втихомолку и тискаться стали. Дело, в общем, к свадьбе и шло, да проезжал как-то барин один столичный в карете, немец али француз, девку увидал, из окошка высунулся и поманил, покажи, мол, девица красная, как до тракта московского доехать. Глашка возьми да и подойди к карете. Дверца-то приоткрылась и сильные руки втащили ее в карету, чья-то мягкая ладонь зажала рот, кучер хлестанул коней, и тройка унесла девицу красную по морозному тракту. Домой вернулась через 3 дня, под глазами синие круги, губы обкусаны, малахай весь испачкан. Вещички собрала молча в узелок, отец было кнутом замахнулся, но поглядел на дочь свою опозоренную, кнут выронил и заплакал горючими слезами. Мать закрыла лицо платком и тихо причитала. Молвила только, что Андрюха на Медне из дома ушел, барскую усадьбу подпалил да и в леса к лихим людям подался. Вышла Глашка на московский тракт и одна пошла по снегу морозному в Москву стольную. Никто во след ей ни слова доброго не сказал, не обругал словами грязными. Наутро, как полагается, ворота дегтем измазали, на этом все и закончилось. А Глафирья до Москвы все ж дошла. На работу в гостиный двор устроилась, полы мыть, товары перекладывать нанялась. Ночевала, по-первому, в ночлежках, потом дали ей и койку свою в подвале каменном, жалование положили за добрую работу, да характер укладистый. Вот так и прижилась она в столице. К осени родила Глашка мальчонку, да помер он через полгода от холода. Через 10 лет она располнела, лицо все красное, как морковь, стало. Но дела шли на лад, работала она уже при посольском приказе, управляла прислугой. Никому в любви не отказывала, родила 4 детишков, слыла бабой хозяйственной и нескандальной. Приходил как-то отец, денег на хозяйство просил. Мать уже померла, сестры замуж повыходили. Об Андрюхе не слыхать нечего было. В общем, жизнь наладилась. Как-то зимой, под вечер уже, постучал к ней в помещение солдат на одной ноге. Усищи седые, сивый такой, культяпкой стук-стук. Здесь ли проживает раба Божья Глафира Бурдюгова? А чё надо, то, добрый человек, я она и есть. Знаком ли тебе, добрая женщина, Андрей Головин, Звенигорода уроженец? Глафира так и ахнула. Господи, откуда, что, жив ли, помнит ли, простил ли? Проходи, мил человек, присядь, отведай пищи нашей простой. Может и вина хочешь испить, если видел или слыхал чего. Проходь в горницу. Быстро накрыла стол, хлебца, капусты квашеной, яичко вареное да бутыль вина зелена и пару стопочек. Скинул солдат шинель, перекрестился истово на образа да и за стол присел. Ну со свиданьицем, сохрани Господь. Выпили, закусили, солдат раскурил люльку свою казачью, пустил клубы душистого самосаду и начал неторопливо свой рассказ. Встречал он де Андрюху в кровавом 9-м годе в Полтавской баталии. Обороняли они град русский Полтаву от супостата свейского Карлы. Давыд, так звали солдата, денщиком был у барина своего, Алешки, значит, синельника лейтенанта знаменитого, а Андрюха в ополчении был. Отваги был несказанный. Швед, как его на валу увидит, разбегается во все стороны, крошил он его, супостата, саблей своей, как траву на лугу летнем. Алешка его и к ордену представил. Славу он заслужил и любовь товарищев своих. Нрава был веселого, но жгла его тоска, и местью он горел лютою. Незадолго до освобождения, при последнем штурме, получил парень свой осколок под сердце, и перед кончиною своею, просил он Давыда разыскать любовь свою незабывную, да сказать ей, что никогда он зла на нее в сердце не держал, а токмо жалел очень, и характер свой клял, что не смог обиду свою побороть и жизнь наладить. Все годы об ней только и думал, ни одной бабы не попробовал, а мечтал только, что найдет он ее, любовь свою единственную. Да вот не пришлось. Рассказ окончился, сидела и выла воем баба пьяная, толстая и красномордая, да смыкал носом старый солдат, пыхтя люлькой своею. Ну ладно, поздно уж, пора до службы двигать, в гарнизон пора идти. Солдатик, милый, ты захоть, не побрезгуй, коли нужда какая будет, или если время скоротать захочешь, тебе я завсегда рада буду, ты мне... как весточка от Дролима его с того свету. Так и прижился Давыд, старый казак, денщик помощника коменданта, у управительницы посольского приказа. Стал захаживать, потом и вовсе перебрался, днем службу служит, а на ночь к Глафире, да к детишкам. Алешка только посмеивался. Ну разгулялся старый кобель, смотри службу не проспи с бабой на печи. Полно, барин, не гневись, ты-то, небось, с молодой женкой балуешь, а мне пхуч на старости налюбится. Однажды застал Давыд Глашу, всю зареванную и пьяную. На упреки отвечала она, что де узнала она в одном из посетителей приказу обидчика своего старого, судьбы ее губителя. Ходит, важный такой, расфуфыренный, напудренный, видать из немцев будет. Он-то Глашку не признал, а она его, изверга, признала сразу. Вот и напилась от злости своей бессильной. Давыд утешил бабу, как смог, да и говорит, а пока ж ко мне его, супостата, может чего и придумаем, как боль нашу утолить. Ну и показала. Выследил Давыд, где он проживает, на каком постоялом дворе обитает, и под видом печника проник он в покой посольские. Был фруктен тот помощником посла австрийского, порученцем, звали его господин Иоганн Кранкль. Да когда печь чинил Давыд, услыхал он разговор оного помощника, с польским шляхтичем Стасем Михалевичем. Говорили по-польски, не ведая, что печник хромой по-польски, то прекрасно разумеет. Говорили о том, что царя-батюшку пора, мол, убрать, а замест его надо сына его незаконнорожденного от фрейлины голландской Сабрины, кои по слухам в Голландии проживает ныне, на престол русский посадить. Мол, это станет благом для всей европейской политики, и все тайные европейские общества такое дело одобряют. Письмо из Голландии показывал, да и яд для царя приготовленный и в перстень насыпанный, показывал. Строго наказал Давыд Глафирии молчать об этом деле и обсказал это все это Давыд барину своему, Алешке Синельнику, помощнику коменданта московского. А тот донес уже об этом деле далее другу своему закадычному, Савве Рагузинскому, кои факторию торговую на Покровке держал. «Дорогой мой товарищ, Алеха, дело сие не терпит промедления, необходимо срочно известить государя нашего об угрозе, о заговоре против короны нашей. Эх, жаль, Петр Андреевич далеко ныне, он бы подсказал, как действовать. Ведь если доложить государю, а доказательств верных не представим, сами на плаху и пойдем, небось дело Кочубеева еще все помним. Послушай, Савва, а что если к Алексашке, то есть к князю Александру Даниловичу, приятелю твоему, с подельнику по делам торговым, прямо и обратиться? Он на медне, говорят, в Москву из столицы должен прибыть. Да, Алешка, растешь ты на глазах, ну прямо царедворец настоящий стал, молодца, одно слово. Здесь у нас точно, наверное, союзничек будет архи какой надежный. Ему, сатрапу властолюбивому, еще один наследник государя нашего, как кость в горле будет. У него свои тайные планы в голове вынашиваются насчет престола российского. Это очень даже хорошая, положительная мысль. Алеха за 10 лет поматерел, а европеился, носит парик, лицо начисто бреет, от того молодого, да лихого казака, прежнего, ничего уж и не осталось. Только чертики в серых его глазах иногда вспыхнут, да усмешка кривая появилась. Со слугами и с Давыдом стал груб, заносчив, крестьян своих в деревне порит нещадно, бегунцов, крестьян своих беглых, с дона возвращает и крепко наказывает, кого на каторгу, кого на дыбу или до смерти запороть велит, дворянством своим новым, чином, кичится, как родовитый, перед начальством спину гнет, да на подчиненных покрикивает, родил еще двоих детишков, а старшего, Кирилла отправил на обучение в морскую академию, а потом и в Италию, для морского дела обучению, младших в гимназию определил, короче стал настоящим барином и казачье свое прошлое напрочь забыл и не вспоминал более. В новые времена и жить по-новому надобно. Савва же, напротив, ничуть не изменился, только бороду свою дьявольскую сбрил, а усищи непотребные оставил. Дела торговые вел ладно, в Малороссии да и в Сибири дела широко развернул, деньгами воротил немалыми, но на казнократстве не попадался, да и деньгами сорил немерено и прежних утех своих не прекращал. Очень уж умирали за ним дамы московские да малороссийские. Холостяк, умен, обходителен, сказочно богат, щедр, и по-прежнему, красив, как черт. Потерпев поражение на Балканах, оставил он, до поры до времени, мысли свои об освобождении родины своей и весь отдался торговле и шпионству. Его увлекала сама игра, сам процесс поиска и комбинирования интересов разных. Военная карьера его мало привлекала. Он был человеком для тайных и особо деликатных мероприятий. На неделе прибыл в Москву из новой столицы князь Меньшиков Александр Данилович. У него то и попросили аудиенции помощник коменданта, лейтенант Маркшейдер Синельник Алексей Кириллович и давний Меньшикова приятель, надворный советник Рагузинский Савва Лукич Владиславович. Глава 2. Меньшиков Александр Данилович. Меньшиков принял посетителей, встав из-за большого массивного резного стола, итальянской работы, покрытого зеленым бархатом. На столе лежали какие-то бумаги и массивная хрустальная чернильница. В софьяновом пенале торчали гусиные перья, одно перо лежало на бумагах, весь этот антураж был изображен на столе для форсу, так как ни писать ни читать полудержавный властелин так и не научился, но пыль в глаза пускал искусно, и, хотя все при дворе и знали о его полной безграмотности, делали вид, что верит всему этому водевилю. Богатырского росту, атлетичного сложения, лицо грубое, словно плохо сработанное топором, сизый вислый нос, глубоко посаженные глаза, волевой массивный подбородок, но улыбка приветливая и открытая. Ну, рубаха парень, свойский такой, простой, ну просто душка, да и только. Эта кажущаяся простота, приветливость его, никого при дворе не обманывала. Хитрый и изворотливый царедворец, интриганный дамский угодник, коварен, вороват, но деятелен и отважен. Предан государю, как никто из приближенных, ревнив к царской милости, готовый исполнять любую волю его, тонко и точно предугадывающий малейшие желания монарха и выполняющий их с удивительной энергией и почти всегда успешно. Военные и строительные его заслуги перед державой и перед самодержцем огромны и неоспоримы. Вот и прощает ему государь казнократство и жадность его непомерную, но и наказывает самолично жестоко, и Сашка эти наказания и издевательства принимает с благодарностью и любовью. Потому и прозвали при дворе его, сатрап, сам раб царя, но для подчиненных своих, сущий дьявол.